Всем здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», программа «48 минут». Меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня Михаил Гусман. Вопреки традициям, сразу хочу поставить для вас гимн, чтобы вы попытались понять, о какой стране сегодня будет только идти речь. Только еще поздоровались сначала. Ну, давайте. Слушали, а потом уже гимн. Перед гимном, хорошо. Это добрый вечер. Если кто не отгадал, или наоборот отгадал, я вот вам сразу скажу, это гимн Сербии, и будем сегодня говорить о сербской политике и о новом премьер-министре Сербии Анне Брнабич. Очень так непросто произносить-то, на самом деле. Брнабич, да, это действительно сербская фамилия, но действительно непросто для произношения. Но тут есть у нас сразу некоторая, ну что ли, западня, потому что... Президент. Слушай, вот невкусно мы представляем ее. Невкусно. Невкусно. Почему? Потому что я просто знаю. Я знаю, как нужно рассказывать о таких героях. Мы, по-моему, 2 недели назад с Соломиным делали передачу про премьер-министра Ирландии, который открытый гей. Так вот, Анна Брнабич тоже открытый гей. И она еще к тому же будет первая женщина на посту премьер-министра Сербии. Женщин вообще в правительстве и в сербской политике много, но вот так вот, чтобы совпала женщина-премьер-министр и женщина-открытый гей, этого еще не было. Это важно, потому что Сербия, как и Ирландия, довольно консервативная страна. Еще несколько лет назад были серьезные проблемы с тем, чтобы провести, например, гей-парад. И вообще в начале 90-х только было отменено уголовное наказание за гомосексуализм. Ты все сказал? Все. Я еще скажу. Слушайте, у меня вон статья целая есть. Ты понимаешь, вот твой начало, то, что мы невкусно ее представляем, а вкусно, по твоему мнению, представление возможного. Я подчеркиваю, возможного, а не уже стопроцентного премьер-министра Сербии, вкусно представить и рассказать, что она гей. И это, на мой взгляд, очень неточный подход, потому что скажу убежденно, что президент Республики Сербии Александр Вучич, о котором мы, кстати, тоже сделали программу, новый молодой президент, я думаю, что отнюдь не за это ее свойство, ее натуры пригласил ее во главу правительства. А вот подчеркивание этой части ее личной биографии действительно может помешать ей стать премьер-министром, но это все-таки, думаю, будет странным. Сегодня у нас 21-е. В парламенте Сербии действительно споры да. есть, хотя правящая просто, коалиция просто, вроде не бы не как просто, уже... Не просто споры, потому что в парламенте Сербии 250 мест. Для утверждения премьер-министра нужно прямое большинство, то есть 126 голосов. Правящая коалиция во главе с Вучичем имеет 129 мест. И еще вот недавно казалось... Может быть, мы зря передачу делаем? Нет, почему? Зря не... Понимаешь, мы делаем ситуацию по передачу про политика, который привлек все внимание, ну, прежде всего потому, что, так сказать, вот новое правительство, новый президент в Сербии, действительно женщина. Но вот наберет ли эти 126 голосов при 129 имеющихся мандатах ведь кандидат Вучича госпожа Анна Брнабич, это еще вопрос. И надо сказать, что тут надо понимать, что эту ситуацию создал сам Вучич. Еще 3 месяца назад он сверхубедительно победил на президентских выборах в первом же туре А у него, по-моему, на этой неделе инаугурация будет. Ему будет инаугурация, он послезавтра. Да. Ровно послезавтра, 23 июня. А вот планировалось, и, собственно, в этом была вся интрига, что 22 июня, то есть к завтрашнему дню, будет сформировано правительство. Ну, да. Но вот не получилось. Я смотрел последнее заявление спикера сербского парламента. Там тоже, кстати, женщина возглавляет народную скупщину. Она говорит, что до следующей недели, до 30-го, по-моему, числа, они собираются решить все вопросы, связанные с правительством. Во-первых, послушать Анну Брнабич. Она будет выступать. Она расскажет о том, кого видит на тех или иных должностях в кабинете и расскажет о каких направлениях своей работы. Ну, вот смотри, тут надо, конечно, чтобы полнее наши слушатели представили ситуацию. Мы делали с тобой, по-моему, один раз точно, а, помнишь, два раза, программу о бывшем президенте Сербии Томислава Николича. Не со мной, но я с ним интервью брал. Да, я с ним брал интервью. Но мы не вместе брали. Не вместе, это правда. Мы вообще ни разу вместе интервью не брали, мы только здесь встречаемся. К счастью, может быть. Да, конечно, к счастью. И вот еще вот меньше года назад, когда, или год назад уже, или год прошел уже, в Санкт-Петербурге открылось почетное консульство Сербии. Почетным консулом Сербии был назначен известный российский предприниматель Геннадий Тимченко. И президент Томислав Николич очень торжественно открывалось это, так сказать, консульство в Питере. Очень красивый особняк, было много гостей. И вот тогда Томислав Николич как раз дал мне интервью прямо там, вот, в этом консульстве. И, в общем-то, он был решил, достаточно еще не старый человек, он решительно был настроен на второй срок. И он такой, так сказать, убежденный человек пророссийских позиций, он вообще-то бывший коммунист, он из поколения тех людей, которые, что называется, еще Тита помнили. Вот. И он стал президентом Николич в 2012 году, и вот в этом году должен был переизбираться. Причем Вучич, его, собственно, воспитанник, его креатура, премьер-министр, предполагалось, ну, как бы, поддержит кандидатуру своего партийного босса и, в общем-то, лидера по жизни. При этом надо понимать, что Сербия республика парламентская. Да. И здесь реальная власть, конечно же, у премьер-министра. Конечно. И вот, несмотря на то, что президент осуществляет только представительские функции, церемониал, ну да, он там предлагает кандидатуру председателя правительства, там, что, собственно, сделать, подписывает законы, да. Ну, как в целом ряд европейских стран, там, может вето наложить, назначает, отзывает послов, ну, там у него есть разные функции, но тут получилось как? Николич в свое время, действительно недавно, сильно ослабил свои позиции, он, ну, наверное, надо сказать, благородно покинул пост главы им же созданной сербской прогрессивной партии, СПП, чтобы не было конфликтов интересов его, так сказать, президентских полномочий и лидера партии. А вот, так сказать, возглавить СПП, возглавил СПП его, как сам Николич его назвал, политический сын Александр Вучич. И это, в общем-то, был очень такой удачный тандем на внешнеполитической арене. Все это приветствовали. Ну, это, значит, Николич, российский политик, союзник, так сказать, России, вообще русофил. Вот смотрите, горячий, да, по-русски закончил. Да. А вот Александр Вучич, он играл роль западника, и как бы все время, так сказать, у него были контакты в основном. Он когда в Россию приезжал, но тем не менее, своими германскими, австрийскими, Евросоюз, партнерами в Евросоюзе, Еврокомиссии. И вот это такая история складывалась. И вот последний момент перед выборами. И вот эта интрига очень интересная. Ну, можно сказать, что сын подсидел отца. Потому что там были проводились ряд социологических исследований в самой Сербии. Многие видели за это определенные, так сказать, заказы. Но Вучич заявил, что сам будет баллотироваться президентом, якобы потому, что социологические исследования показывают его преимущество. Тогда Николич, понимая, что, так сказать, его президентское кресло зашаталось, ответил, что он готов отказаться от участия в выборах, если его не поддержит созданная им же партия, СПП. И вот здесь агентство «Галлопедия», которое проводило опросы, показало, что Николич мог набрать в первом же туре 50 с небольшим. 52%, 20%. Победил бы, да. А вот без поддержки СПП этот показатель был бы 32-33%, 37%, может быть. Вот. И в итоге главный комитет сельского представителей партии, в котором уже были расставлены люди Вучича, как лидера партии несколько лет, проголосовал, что своим кандидатом президента СПП будет премьер-министр Вучич. И это, конечно, история такая, ну, не очень красивая. Сербская общественность, как сказать, ее восприняла неоднозначно, но факт остается фактом, так сказать, что называется, сын подсидел отца. Программа «48 минут» в эфире «Эхо Москвы», Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. Сейчас мы вам расскажем все-таки про Анну Брнабич, но для начала заявление одно из последних Александра Вучича. И вам вопрос, Михаил Соломонович, задам. Вот Вучич не далее, чем вчера, сказал: нет никаких сомнений, что мы сохраним позицию независимой страны, это имеет для нас наибольшее значение, мы не собираемся вступать ни в НАТО, ни еще куда-то. Я надеюсь и уверен, что правительство Сербии не будет вводить санкции в отношении России. Это была политика правительства, которое я возглавлял, и как президент я посоветовал бы придерживаться и далее этой политики. Сербия не является членом Евросоюза, хотя, по-моему, заявку они направляли в свое время. Там с условием в принятии будет, естественно, признание Косово. Сербии и Косово, да. А Вучич же заявил, что это не будет ни при каких условиях. Ну, поэтому Это заявка. Ты знаешь, смотрите, вопрос. Вопрос не в этом заключается. Задай. Объясните популярно, и если можно коротко, а то нам не хватит времени. Популярно могу, совсем коротко не обещаю. Почему Россию и Сербию называют братскими странами, русских и сербов называют братскими народами? Ну, там много у нас действительно очень много общего в истории. Во-первых, мы два славянских народа, два христианских и православных народа. Советская армия, так сказать, в памяти сербов, вообще той Югославии, осталась как армия-освободительница. Югославские партизаны, так сказать, участвовали в борьбе с фашизмом. В разное время у нас было разное отношение к маршалу Тита, но нельзя не признать его заслуг как раз в освободительном движении, в борьбе с фашизмом. Югославия занимала, конечно же, особое место, и она не входила в страны Варшавского договора, и больше она была, так сказать, членом движения присоединения вместе там, с Египтом, там, с другими странами, так называемые страны неприсоединения, которые не входили ни в блок НАТО, ни восточный Варшавский блок, восточноевропейский. Но, тем не менее, у нас с Югославией были всегда достаточно, особенно в послесталинский период, достаточно тесные связи. А с сербами внутри той бывшей Югославии у нас всегда были просто отношения, потому что там же разные национальности, что потом в итоге привело к гражданской войне фактически в Югославии. Там есть и башняки, и мусульмане, и католики, и так далее. Но вот самой крупной страной в бывшей Югославии была Сербия, которая сейчас независимая страна уже сама по себе. И у нашей связи с Сербией, ну, я думаю, что больше всего это связано с общей историко-религиозной культурой. А сейчас, правильно я понимаю, что Сербия для нас важна, потому что является важным поставщиком плодоовощной продукции? Ну, и, кроме всего прочего, это практически, по-моему, последняя страна на Балканах, которая, вот, особенно Черногория, вступила в НАТО. Ну, да. Тоже, кстати, православная страна. И там тоже все было неоднозначно с этим вступлением в НАТО, и страна расколота НАТО фактически. А Сербия последняя православная страна на Балканах, последняя страна балканская, которая не вступила в НАТО и заявляет о том, что не собирается вступать, то есть не становится, частью противостоящего России военно-политического блока. Ну, согласитесь, у нас какие-то сейчас, помимо того, что братские народы, да, вы об этом сказали, у нас особые отношения еще и политические, потому что я помню, что, например, на форуме в Петербурге экономическом, который недавно как раз прошел в северной столице, был целый стенд у сербов. Целый стенд сербского правительства. Это же о чем-то говорит. Вот Индия была, сами помните, вот там. Я же говорю, что у нас в Сербии отношения особые. И Россия, конечно, заинтересована, чтобы, так сказать, внутри всего этого всей этой балканской территории, а Балканы еще, так сказать, исторически был настоящий названы... друг. Были названы пороховым порохом Европы, ну, чтобы на Балканах была сильно столь дружно относящаяся к нам страна. И, кстати сказать, я делал интервью с Вучичем, нынешним президентом, он тогда был премьер-министром. Он всегда очень тепло, во всяком случае, в интервью говорил о России. Угу. Хотя, став президентом, он, конечно, очень маневрировал. Он, так сказать, заручился поддержкой, вот когда шел на выборы президента, и канцлер Меркель, поскольку как бы, ну, Германия считается лидером Европейского дома. Бывал в Москве, был на приеме Владимира Владимировича Путина. Наш президент пожелал ему удачи на выборах. Ну, естественно, после того, как вот и западники, и Россия поддержали его, то у него был так в районе 50% рейтинг, но вот после этого, после визита в Москву, резко рейтинг пошел вверх, и поэтому он получил уже в первом же туре 56% голосов. То есть он, как он правильно и образно выразился, у него было больше процентов, чем у всех остальных кандидатов вместе взятых. Давайте про саму Анну Брнабич расскажем. Первое, что самое, мне кажется, важное, у нее совсем практически нет опыта политической работы. То есть она экономист. Нет, совсем нет. Не идешь практически, а нет, подождите. Нет. Но она... Именно политической. Она финансист, экономист, бизнесмен, но все-таки банкир. У нее был министерский портфель. Поработала она год, но расскажем. Это политическая работа, но мало. Это условно. Но в любом случае, как говорят, специалист она толковый. Родилась в Белграде. Я очень мало нашел информации про ее семью, про родителей. Не знаю, если у вас есть... Не, она из достаточно скромной семьи. Она кончила белградка такая коренная, пятую школу закончила в Белграде. Училась в Америке в знаменитом Норфолкском университете в Мичигане. MBA получила в Великобритании. То есть у нее на самом-то деле хорошая биография с точки зрения экономиста. Она, кстати, чисто говорит по-русски, не только по-английски, не только по-сербски. По-русски, по-сербски, да. Совершенно верно. Вот. Но уже вот последний вернул... Ей 41 год, давайте скажем. Да. Она родилась в 1975 году. В сентябре. Ей будет 42 28 сентября. Ну, а она довольно долго провела за пределами родины, ну сколько, 6 получается лет, и в Сербию вернулась в начале 2000-х, работала в программе по аграрному развитию Сербии. Это проект, который Евросоюз курировал. Она работала прежде всего в компаниях, которые тесно связаны с достаточно известным американским агентством по международному развитию, USAID. USAID, да. Это которая у нас, по-моему, запрещена. Или признана нежелательной, или иностранный агент. Да, и вот у него были определенные достижения в этой деятельности, так сказать, особенно выделяют создание Национального альянса местного экономического развития. Это в 2006 году было создано, и она, так сказать, принимала активное непосредственное участие в создании этого альянса. Вот смотрите, интересно про вот эту программу по аграрному развитию Сербии, о котором я сказал. Там смысл был привести фермеров под какие-то сербских фермеров под европейский стандарт. И, ну, да. Как пишется, в перспективе это могло бы привести к тому, что вот эти евростандарты они могли бы погубить сельхоз какие-то вот производства в самой Сербии. Могли бы убить еще до вступления Евросоюза. Ее труды праведные. Программу свернули в итоге. Получила в 2013 году в Сербии титул «Бизнес-леди года». Это, так сказать, по сербским меркам достаточно высокий титул общественный. А программа «48 минут» в эфире «Москвы». Я читал, что вот структуры разные, в которых она трудилась, в 2000-х связаны были с Рокфеллером. И поэтому сейчас комментаторы, критики часто говорят, что вот смотрите, кто у нас станет премьером, это агент влияния, это вообще американский какой-то. Ну, она очевидно прозападная дама. Нет, ну, давай так. Посмотрим, если удастся ее все-таки утвердить премьер-министром, и она пройдет в парламент, а вот я не зря сказал вначале, что каждый день шансы у нее, как ни странно, снижаются, а не повышаются. И вот, ты знаешь, вот буквально вот я почему обратил внимание, и хочу к этому вернуться, когда сказал, давайте ее вкусно представим. Вот буквально недавно, вот прошедшее воскресенье, многие сербские, белградские, прежде всего, телевизионные каналы, ссылаясь на нашего корреспондента ТАСС, на вообще на информацию ТАСС, когда говорит, что вот ТАСС, так сказать, делает акцент на нетрадиционной ориентации. А, так вы сами, лучше, а меня вот, упрекаете. Так вот наоборот, не сами. У нас там очень квалифицированный, очень грамотный, профессиональный, глубоко знающий страну корреспондент Павел Бушуев. Он был, естественно, несколько шокирован такого рода сообщениями. Он обзвонил все телевизионные каналы. Потом концы привели. Это целое расследование, этот этап. Я сам этим тоже занимался. Пришло, все эти концы пришли в агентство «Танюк». Выяснилось, что, конечно, это никакой не ТАССовский корреспондент. И ТАСС корреспондент ничего подобного. То есть он сообщил в общем перечислении биографии Анны Брандавич, что она буквально там одной фразы. Но, действительно, в англоязычной версии ТАССовского сайта была информация отнюдь не корреспондента и даже не наших сотрудников, а просто перепечатка из какой-то зарубежной газеты, что вот Анна Брнабич, если станет премьер-министром, она будет пятым среди лиц нетрадиционной ориентации во главе правительства в Европе. Таких она уже четыре есть. Но это, еще раз, это не материал ТАССовского корреспондента, а перепечатка на англоязычной версии. Чего вы оправдываетесь? Нет, я объясню, это принципиально. Это не оправдание, это принципиально. Дело же не в ТАССе. Слушайте, я когда вначале сказал про вкусное представление... Подождите, я же опираюсь не только на свои какие-то извращенные представления о том, что людям... Которые имеют место быть. Ну, это разумеется, да. Но дело в том, что в России и в Европе обращают именно на эту деталь. А я хочу тебе сказать, правильно, вот именно это и плохо. И вот противники этого назначения, как раз почему я начал об этом говорить, что если бы это просто был какой-то... Они использовали, что это ТАСС, такое известное агентство. Я не видел, чтобы ТАСС кто-то обвинял. Ты не видел просто сербские каналы. Ну как, ты что? В отличие от вас. Нет, в отличие от нашего корреспондента, которому пришлось по этому поводу просто... Не прятаешь корреспонденту, когда ему приписывают то, что он не делал. Но в этом-то и вопрос, что, конечно, у этой кандидатуры Анны Брнабич есть много противников, которые совершенно, как сказать, имеют политическую подоплеку, но использовалось ее как раз вот это ее человеческое свойство. А она, конечно, на сегодняшний день показала себя как достаточно прозападный политик, что ж тут говорить. После того, как она закончила работать в различных частных коммерческих структурах, у нее случилось назначение в Министерство государственного локального самоуправления, и как раз на нее Вучич обратил внимание, и, собственно, она ему обязана тем, что стала работать в правительстве. Понимаешь, я думал, и мы это говорить уже будем после рекламы, после перерыва, понимаешь, после новостей, я думал, Вучич, он же понимал, что он вызовет бурю, негодование, сопротивление, почему все-таки остановил на ней выбор. И я не исключаю, что, понимаешь, все это в итоге приведет к досрочным парламентским выборам. Да, говорят. И ни спикер парламента Скупщины Майя Гойкович, министр внутренних дел Сербии, один из лидеров, кстати, этой партии Стефанович, они этого не исключают. И Степанович вот открыто признал, вот, буквально позавчера или вчера даже, сказал о том, что существует, это, повторяю еще раз, он один из лидеров партии и министр внутренних дел, что существуют определенные трудности для того, чтобы их кандидат Брнабич набрала необходимое число голосов для поддержки своей кандидатуры на пост премьера. Программа 48 минут. В эфире «Эхо Москвы». Михаил Гусман и Алексей Нарышкин. Сейчас сделаем перерыв небольшой, послушаем новости, рекламу и продолжим наш эфир. Говорим сегодня про Анну Брнабич, нового премьер-министра Сербии. 48 минут. Продолжается программа 48 минут. Здесь в студии Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Меня зовут Алексей Нарышкин. Наша сегодняшняя героиня Анна Брнабич, новый премьер-министр Сербии. Ну, как новый? Мы сказали в первой части, что еще должно пройти утверждение в парламенте. На самом деле, не все там так однозначно. Есть, конечно, шанс небольшой, что депутаты забракуют эту кандидатуру. Буквально вчера, во вторник, да? Александр Вучич выразил надежду. он официально об этом сказал, это прозвучало в прессе вчера, что ему удастся набрать необходимые 126 голосов в народной скупщине. Общался с депутатами, он обратился к председателю собрания крупного сербского города Ягодина, и есть такая партия «Единая Сербия», Марковичу Палме, с просьбой еще раз подумать о поддержке кандидатуры Брамбич. Поскольку Драган Маркович Палма, а он один из лидеров партии. Он какой-то радикал, по-моему. Ну, он вообще, кстати говоря, еще крупный город. Вот, что он категорически против Брнабич. Это не мой пример, сказал он. А он достаточно влиятельный политик. Вот, и это позиция, в общем-то, защищенной части правящей партии. Что я могу сказать? Понимаешь, я думаю, что Вучич все-таки выбрал своим примером Брнабич, чтобы она продолжала его в качестве примера, когда он был, так сказать, прозападный вектор. А он, как президент, был бы более сбалансирован и все-таки ориентирован больше на Россию. Но тут еще второй вопрос. Если все-таки ее изберут и назначат, то может быть так случится, что он будет заниматься только финансами, не будет заниматься, допустим, внешней политикой, а вот внешней политикой будет заниматься, допустим, нынешний глава МИД, и которому, собственно, по сути это и положено, Ивица Дачич. Которого тоже называли кандидатом. Да, совершенно верно. Премьера. И, в общем-то, все ожидали, что именно его назовет Вучич в качестве своего премьера. Но тут надо еще понимать, что Брнабич, она вообще беспартийная. И... Это тоже не характерно для сербской политики. Совершенно верно. И она не имеет никакого политического веса. То есть, я думаю, что единственное, что вот Вучич видит в ней такое очень, так сказать, продвинутого экономиста, финансиста с хорошими зарубежными, американскими, европейскими связями. Ну, сам, по-моему, даже Вучич описывал уже те задачи, которыми будет заниматься Анна Брнабич. Он упоминал экономику, финансы, это, собственно, сфера ее деятельности, да, профессиональной, и оцифровывание. Он по-сербски сказал «диджитализация». Что интересно, когда Брнабич работала в Министерстве государственного и локального самоуправления, я нашел одну из ее заслуг, что она сделала хорошее. Была специальная программа, посвященная, скажем так, ликвидации излишней бюрократии. И не помню, как точно название звучит. В общем, по-моему, что-то «Ребенок, добро пожаловать в мир». Суть в том, что до 2016 года, после того, как ребенок рождался, вы себе не можете представить, это была страшная бюрократия для сербов, потому что им нужно было получать чуть ли не 50, ну, хорошо, десятки разных справок, чтобы просто ребенка зарегистрировать. Там прописка, имя дать и так далее, какие-то пособия. Вот с приходом как раз Брнабич, нашей героине, была введена система, которая позволила прямо в родильном доме все вот эти вот, заполнить одну ведомость, одну какую-то там квитанцию, вписать свое имя, имя ребенка, и все, ну, да, уже выходишь из роддома, у тебя ребенок готов. Ну, просто надо понимать, что Брнабич, она, конечно, ну, так, используем такое слово, весьма продвинутый профессионал. Конечно, да. И именно это, кстати, ее главное преимущество. Но ведь, понимаешь, что происходит? Вот Сербия находится в очень сложном положении в экономическом плане. И сказать, что Сербия может иметь в экономическом, подчеркиваю, в экономическом плане, вот, допустим, только пророссийскую ориентацию, для Сербии, конечно, они сейчас вряд ли могут только на это рассчитывать. Поэтому они даже не на двух стульях сидеть им приходится, а даже на четырех. Это Россия, это Европа, это Соединенные Штаты, это Китай. Вот в экономике. А вот где Сербия, где Китай? Вообще, ну, это разные планеты. Ну что ты. Сейчас объясните. Китай глобальный игрок. Там очень серьезные экономические проекты. Там связаны, в том числе, кстати сказать, и с разного рода инвестициями Китая в Сербию и прочее, прочее. Здесь есть много вопросов. И вот недавно, кстати говоря, сосед Сербии, премьер-министр Албании, Эди Рама, который достаточно часто любит так публику эпатировать, он сказал, что про Албанию, подчеркиваю, он говорил, мы вступим в ЕС в ближайшие 10-20 лет, если к тому времени он еще будет существовать. Но, знаешь, как правильно сказал вот мой коллега, я упоминал, наш замечательный корреспондент, Белграде Паша Бушуев, это, говорит, как схоже на середину, знаешь, говорит, или кто раньше, или Ишак сдохнет, или, или хан. Собственно, сербы тоже придерживаются такой политики. Они как бы стремятся в Евросоюз, но, так сказать, они понимают, что, так сказать, в близком будущем их эта, так сказать, перспектива не ожидает. Почему? Слушай... Надо еще иметь в виду, что, так сказать, сегодня, к сожалению, у России с Сербией не очень высокий уровень экономических связей. И России и Сербии очень нужно их наращивать. И это нужно прежде всего Сербии. Поэтому тут есть много вопросов. А, объясните, пожалуйста. Хотя, почему... еще, хотя политические и культурные связи у нас, ну, да, в Сербии очень высокие. Да. Почему за прошедшие 3 года после введения Западом санкций против России от Сербии тоже ждали присоединения к этому санкционному режиму? При том, что у Сербии нет никаких обязательств насчет санкций. Кто ждал? Ждали. Я просто помню прекрасно, как тиражировались в наших СМИ заявления местных властей о том, что Сербия не присоединится к европейским санкциям. Правильно, она не присоединилась. Ну, так оно так, не, а... не же никакого обязывающего документа. Нет, так почему она это себя, так она... подчеркивалось? Нет, ну как? Ну, есть страны, которые присоединились, которые, так сказать, мы не, которые нам не симпатичны, а Сербия нам симпатична еще и потому, что она не присоединилась к национальному, режиму, тем более она не входит в Евросоюз, и ей совсем не нужно, не нужны эти обязательства. Хорошо, что Россию не обвиняют в причастности к каким-то влияниям на выборы в Сербии. Ну, понимаешь, это было бы логично. Не, ну, тут, с учетом всех последних историй и кампаний. Смотри. Вучич, может быть, не настолько пророссийский, даже чисто поколенческий, он достаточно молодой человек, такой пророссийский политик, как Николич, и, так сказать, может, поэтому есть свое объяснение. Но, тем не менее, я не слышал в его речах, в его интервью, в его риторике хоть что бы то ни было антироссийское. Такого не было. Угу. Более того, мы же тоже понимаем, что у него, так сказать, непростая ситуация. Так сказать, вот, он живет рядом со своими балканскими соседями, бывшими, так сказать, до недавнего времени, относительно недавнего времени, одной страной. Все они члены НАТО, что само по себе очень много. Поэтому, так сказать, это очень серьезная история. И я думаю, что Вучич вынужден будет вместе со своим премьером, будет ли это наша сегодняшняя героиня Брнабич, а если ее не утвердят, то это, конечно, дело приведет, может привести, вот правильно говорят эксперты, к расколу определенного в партии. И к... это что значит не утвердят? Это значит, несколько членов партии, правящей коалиции, депутатов откажутся голосовать за кандидатуру президента. Вот давай так расставим точки над «и». Ну, да. Что это означает? Это означает определенный, так сказать, фронт такой. Вообще, я читал интересные такие мнения и рассуждения насчет того, что Вучич сейчас будет, сейчас вот с этим назначением, он становится настоящим султаном. То есть, вся власть будет у него в руке. Он сидит вроде бы как на президентском кресле, реальных полномочий нет, но при этом под ним премьер, который является абсолютным назначенцем именно Вучича, и он нет, но... своих визирей расставляет нет, на разные все... места, нет, на тут, разные должности. Тут какая штука. Это, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Это, знаешь как, вот, может, зашли, но, может, этого и хотел, что вот, да, вот, проходит Брнабич, ну, а со своими, так сказать, проблемами, но она занимается только финансами, а вот Дачич, глава МИД, будет заниматься международкой. Угу. Таким образом, правительство будет как бы такое, ну, более-менее ручное. То есть, то, что вся власть правительства, она будет дифференцирована. А он, так сказать, сможет, так сказать, хоть по конституции он как бы не является, так сказать, формально, так сказать, основной властной фигурой, но вот он сможет таким маневром управлять страной. Ну, посмотрим, может, у него и получится. Он умный, очень, еще раз говорю, высокопрофессиональный уже человек, набравший большой опыт в качестве премьера и, так сказать, и очень молодой президент. Я думаю, что, поддерживая его, И мы все учли, я имею в виду российское руководство, которое его поддержало. Ну и западники понимают, что он человек такого более современного склада, понимает, так сказать, необходимость для Сербии, как он считает, многовекторной политики. Посмотрим. Про западный склад вы правильно говорите. Программа 48 минут, я напомню слушателям. Мы говорим про Ану Брнабич, будущего, наверное, так вернее говорить, сербского премьера. Возможно. Возможно. Уже это выяснится буквально за два дня. Ну, хорошо. Для Евросоюза кандидатура более чем хорошая. Для Запада. Ну, как тебе сказать? Понимаешь, потому что человек с западными взглядами получал образование на Западе. Ну, я не стал таких подходов, понимаешь? Почему? Ну, объясню. Потому что всякие квалифицированные политики, они, прежде всего, эгоисты с точки зрения эгоисты не сколько личного плана, сколько патриоты. Их задача обеспечить хорошее, так сказать, положение своей страны, прежде всего, в экономическом плане. Ситуация такова, что в Сербии в экономическом плане нужна многовекторность. Это мы тоже понимаем. Мы же можем, условно говоря, кормить Сербию, да, вот в прямом смысле слова. Значит, мы можем ее поддерживать, помогать, заключать, подчеркиваю, взаимовыгодные контракты. Но Россия не думает, что готовы, так сказать, в прямом смысле слова, кормить Сербию. А значит... Нет, Сербия кормит нас, а от них же к нам овощи, фрукты идут. Ну, я думаю, что у нас есть... Ну понятно, это, конечно, не самая важная статья. Прямо скажем, да, это еще, так сказать, у них просто другого мало чего есть. Но не в этом дело. Поэтому нам, понимаешь, но тем не менее, конечно, мы не заинтересованы в том, чтобы Сербия стала членом НАТО. Конечно, мы в этом не заинтересованы, потому что Балканы были погребом Европы в начале 20 века. И я тебе скажу, там до сих пор много всяких недорегулированностей и недодоговоренностей. Достаточно взять Боснию и Герцеговину, которая по-прежнему находится под контролем, ООНовского представителя. Угу. Поэтому Сербия у нас очень много, я сейчас говорю, культурных, исторических, религиозных связей. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы Сербия и Россия были близкими партнерами. Сейчас в сербском парламенте, конечно, идет такое бурное обсуждение кандидатуры накануне голосования. И то, о чем мы с вами говорили в первой части программы, обсуждается тоже очень активно ориентация. Анна Брнабич, я, опять же, не знаю, может быть, плохо искал, но, может быть, просто информации на этот счет нету, не увидел каких-то упоминаний относительно личных отношений Анны Брнабич. С кем она? Это, может быть, не самая важная история. Ты просто... хочешь закончить программу тем, что начал. Покопаться в ее личном белье. Я, например, от этого дистанцируюсь, потому что, во-первых, она еще не назначена, а ты уже, так сказать, как только назначат, мы сделаем еще специальный выпуск. Я думаю, что когда назначат, гораздо больше вещей станет известными просто, понимаешь? Каждый человек, мне кажется, и в том числе кандидат на пост премьер-министра Сербии, имеет право на определенную, так сказать, закрытость, что ли, личной жизни. Но это не значит, что, так сказать, она лично сама себя так позиционирует и не скрывает своих, так сказать, личных обстоятельств и ориентации. Но бог с ней в этом. Мне кажется, что, так сказать, с точки зрения интересов России важно, как она будет себя вести как экономист, как финансист, как глава правительства, насколько... Ведь, понимаешь, что очень важно сказать? Я это видел собственными глазами. И это правда. Отношение сербского населения, народа Сербии, подавляющем большинстве самое благоприятное к России. Понимаешь? Mm-hmm. Нам просто грех. Это такое, в общем, достояние, когда вот у народа сербского такое отношение к России, к русскому народу, что называется, транжирить на всякого рода мелкие уколы или там попытки там поиздеваться над, по каким бы то ни было причинам, над кем-то из их политиков. Потому что я еще раз говорю, что вот истинно братские отношения русского и сербского народов — это такое достояние на века. И оно не должно ни в коей мере зависеть от каких бы то ни было, конъюнктурных обстоятельств. Несколько слов хотел сказать про терпимость и толерантность на Балканах. Большая проблема, на самом деле, с восприятием представителей нетрадиционных сексуальных меньшинств, в том числе в Сербии, и об этом говорится в различных исследованиях правозащитников. Я уже говорил, что только с 94 года, в принципе, нетрадиционная ориентация гомосексуальная, она стала легальной, и в течение 20 с лишним лет принимались различные инициативы, связанные с этим, парламентские. Например, в 2002 году парламент принял закон о вещании, который позволяет предотвратить распространение информации, которая поощряет дискриминацию, ненависть и насилие по признаку сексуальной ориентации. С 2005 года запрещена дискриминация по сексуальной ориентации в сфере труда. И также был утвержден закон о высшем образовании, который гарантирует равные права на обучение независимо от сексуальной ориентации. В 2009 году парламент утвердил закон, еще один закон о борьбе с дискриминацией, который запрещает, среди прочего, дискриминацию по признаку сексуальной ориентации во всех сферах. Ну и что вот интересно, даже в правящей коалиции сейчас говорят о том, что вообще главой правительства должен быть человек, семейный человек, обязательно с детьми. На что Анна Брнабич возмущается, она негодует и говорит, что не понимает, почему принадлежность к той или иной ориентации является таким показателем того, насколько человек является хорошим специалистом. Почему это так важно? Может быть, лучше бы фокусировались на каких-то личных качествах, честности, любви к родине, трудолюбие. Есть резон в словах этих? Ну, и опять же, это просто на самом деле очень важная история. Вы сказали, что пятый уже, получается, пятый человек на должности премьер-министра в Европе, который открыто говорит о своей ориентации. Это, ну, хотим мы этого или нет? Не-не-не, это не мое внимание. Тут ключевое слово «открыто». Потому что я думаю, что если вот изучить историю политических лидеров, допустим, 20 века в Европе, то я думаю, что с них были такие же люди с нетрадиционной ориентацией, просто тогда это было не принято об этом говорить, и это как-то не было первополосными, ну, да, сообщениями. Нет, понимаешь? Абсолютно не моя зацикленность на этой теме. Хочется надеяться. Да, да, да, но это скорее, слушайте, это скорее свидетельство, что, может быть, европейцы в этом смысле раскрепощаются. Это традиционная, нетрадиционная ориентация, она перестает быть таким важным мерилом. Там, ты мой политик, ты не мой политик, с тобой можно сидеть в одном кабинете. Не, ну это как бы, сказать, вещь такая, как бы, ну, очевидная, тем более, вот сейчас даже все. Ой, слушайте, что очевидно? Мы с вами в России, в Москве сидим, для нас это очевидно, когда мы говорим про европейцев, что у них, может, премьер-министр, например, в Исландии, в Ирландии, в Бельгии, по-моему, тоже, да, там может премьер-министром стать гей. Но мы сидим в России. У нас даже обретел весь YouTube. Я вот эти слова путаю. YouTube, Instagram, не знаю, как они называются все. Но фотография сопровождавших первых леди на саммите НАТО в Брюсселе. И там среди первых леди был еще партнер одного из премьер-министров. Я забыл, кого из собой названных. И там стало там 7 очаровательных дам и один очаровательный джентльмен. Ну что, такое бывает. Но я еще говорю, что мне это не близко, мне это не симпатично. Я это как бы... Ну, и надо воспринимать это как данность. Уже это, с этим ничего не подпишешь. Понимаешь, какая штука? Это... Я еще раз говорю, что я думаю, что это и было, и существовало раньше. Просто раньше этому не придавалось такое значение, это не становилось такой информационной, что ли, бомбой. Просто люди скрывали это, не рассказывали об этом. Сейчас это считается вполне открытой информацией. Ну, бог бы с ней. Давайте подытожим. У нас времени остается совсем немного. Что мы можем пожелать, наверное, сербам? Лучше было бы, да, насколько я понимаю, чтобы сербский парламент, народная скупщина, они все-таки Брнабич избрали. Потому что иначе там будет такой серьезный кризис. Значит, лучше хуже. Я думаю, прогноз мой, да, что все-таки эти 126 голосов Вучич за счет своего авторитета наскребет. Угу. Вот, ну, хотя, повторяю еще раз, потому что это иначе действительно будет раскол в стране, в том плане раскол, что потребует, видимо, даже новых выборов. Ну, поживем увидим. Ведь мы же с тобой сегодня пришли на эту программу и придумали ее делать, думая о том, а это мы с тобой договорились буквально несколько дней назад, да. Думая о том, что уже сегодня она будет утвержденным примером. Понимаешь? А нет. И еще, как выясняется, вопрос, будет ли она. Ну да, поэтому, сложности. А если не она, а будет новый пример, значит, мы опять встретимся в этой студии, опять прозвучит гимн Сербии, и опять мы с тобой будем делать программу о премьер-министре. Ну, еще важно, я так понимаю, Брнабич во главе правительства или кто-либо еще в Евросоюз в ближайшее время они вступать точно не будут. И более того, Евросоюз вряд ли примет. Я думаю, не так. Они, думаю, подадут еще раз заявку. Но там есть огромное количество условий. И прежде всего, условия, связанные с признанием Косово. А уж все остальное потом. Слушайте, у нас минута. Для сербов признать Косово, это примерно то же самое, как Россия отказалась от Крыма. Подавляющее большинство. Да. Вот сейчас нет такой политической силы, которая может в России сказать, что вот, пожалуйста, мы сделали ошибку, и вот Крым теперь... Это невозможно. Это народ восстанет. И в Сербии то же самое связано с Косово. Люди не признали в Сербии независимость Косово. Ну, да. Они не готовы сейчас по этому поводу и, думаю, не стоит по этому поводу воевать, а как политическое статус-кво существует, но сербский народ категорически против этого. Может быть, пройдут годы, и в неком отдаленном будущем что-то поменяется, что очень может быть, потому что истории всяко бывало и бывает. Косово попросится в Сербию? Ну, просто Косово все равно, понимаешь, все-таки государство с ограниченной возможностями. И тем не менее, я надеюсь, что все-таки Сербия, наша братская страна, останется нашей братской страной, вне зависимости от того, возвращаясь к твоим мироощущениям, вне зависимости от того, какой ориентации у них является премьер-министр. Короче, сидеть в Сербии на четырех стульях, как вы правильно сказали. Ну, ты знаешь, в ближайшие годы, десятилетия. Ну как, как правильно сказал наш президент, очень мало стран, которые могут считать себя полностью суверенными. Вот Сербия как раз к такой стране не относится. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и я, Алексей Нарышкин. Мы сегодня в программе «48 минут» говорили про Анну Брнабич, которая в ближайшие дни должна стать новым премьер-министром Сербии. Или счастливо. Не стать. Всего доброго. 48 минут.